Глава 6. «Идем, Золушка, уже поздно. Нужно поставить защиту на твою комнату. Только сначала я зайду к ректору, передам ему указ отца об усилении защиты». Только перед этим я собралась и оделась в новое платье. Яр все это время ждал в коридоре. На самом деле я толком не понимала, какие отношения нас связывают. Неудачная помолвка с Яром и неожиданно утащенная с Треем совсем выбили меня из колеи. Ведь к первому я стремилась всей душой, а ко второму была равнодушна. Готово, прекрасно, открывая портал. Мы перешли в академию, в административное крыло. Яр зашел к ректору, пока я дожидалась приемной. Прошло не больше 20 минут, и мы смогли продолжить путь. Сразу получил допуск на установку защиты. Прокомментировал наследник. А разве защиту ставили не в наше отсутствие? Сердце забилось часто. Только первый и второй уровень, ответил Яр. Третий поставлю я. На данный момент я сильнейший маг, как минимум в Романии, поэтому твоей безопасностью займусь лично. Яр, думаешь, нужны такие меры предосторожности? Уверена, первого и второго уровня вполне хватит. Джесси, ты недооцениваешь опасность. Незнакомец проник на территорию дворца. Лишь укрепленные магические стены дворца стали для него препятствием. Это уже тревожный звонок. Не припирайся, в этом я не преклонен. А тебе нужно входить в комнату, чтобы поставить защиту? Уточнил я. Разумеется. А потом вдруг вспомнила, а ведь вся моя комната увешана портретами романского наследника. Дракс, и почему я сразу не вспомнила? Нет, нужно срочно что-то придумать. Я резко остановилась перед общежитием и взяла Яра за руку. У меня есть два варианта, и в обоих я потеряю честь. Только в первом случае, если я пущу Яра в комнату, завешенную его портретами, я еще умру со стыда. А вот во втором... Яр, я согласна ночевать в твоей комнате. Что? Развернулся ко мне Яр, но руку от двери не убрал. Так и застыл, склонил голову на бок. Согласна. Я вроде даже не предлагал, подожди. Он догадался. Так ты не хочешь, чтобы я входил внутрь? Там что-то, что я не должен видеть? Любовник под кроватью? Лучше бы любовник, чем портрет его высочества. Бардак, там ужасный бардак. Я не обращаю внимания на такие вещи. А я обращаю. Дай мне 5 минут. Просто постой снаружи. Ты ведь знаешь, насколько Бажена влюблена в образ принца. Ее хватит удар, если ты войдешь без предупреждения. А там нижнее белье, скажем, на люстре. Что бы оно там делало? Я чего-то о вас с Баженой не знаю? Яр, это образно. Я сжала кулаки. В общем, подождешь за дверью? Бажену нужно подготовить. И желательно не прибить, потому что желание велико. Яр кивнул. Мы вошли в общежитие, но принц остановился у двери, прислонившись плечом к стене так, чтобы не заглянуть внутрь. Какой же он понимающий, доверчивый. Я влетела в комнату, захлопнув дверь за собой, и замерла в ужасе. На кровати сидел Трей. «Привет, ты поздно», — улыбнулся Аверойст и поднялся. «А я все ждал тебя, успел познакомиться с твоей соседкой». Я мельком взглянула на Бажена. Девушка сидела за столом и что-то старательно выводила на листах. Судя по всему, рисовала. Она махнула приветственной рукой, даже не обернувшись. Зато искренне обрадовался Стеги, соскочил с кровати и бросился ко мне, быстро забравшись на плечо и уткнувшись в мою щеку. Улыбнувшись, я погладила Саламандрёнка. «Проказник, я рассказал, как ты себя вел на балу», — пожурила я его. И Саламандрёнок сделал честные-пречестные глаза, которым, разумеется, никто не поверил. Я взглянула на его хозяина. «Трей, что ты здесь делаешь? Приходишь в комнату девушки без разрешения?» Я осеклась, вдруг вспомнив, что официально он мой жених. Получается, излиться на него я не имею права. Интересно, а он уже поговорил с отцом? Странно, что остался жив и невредим. Впрочем, если бы они общались тет-а-тет, а не с помощью магической переписки, вряд ли принц выглядел сейчас настолько бодрым и счастливым. Уверена, его величество Элай Вантегрос так просто этого не оставит. «Я пришел к Бажене», — парировал парень и подмигнул моей соседке, но та даже не заметила. «Все закончила», — радостно провозгласила гномка и поднялась с какой-то папкой в руках. «Кстати», — вновь переключил на себя внимание Трей, — «у вас ужасное оформление комнаты». Я открыла рот, внезапно вспомнив, почему вообще пришла. Яр за дверью, портреты на стенах. Нужно торопиться. Хорошо, что мы на первом этаже, и вытолкать отсюда Трея будет нелегко. Впрочем, я вдруг осознала, будь комнатой на третьем этаже, я бы все равно выпроводила Вантегроса. Но основная проблема заключалась даже не в этом. На стенах появились новые иллюстрации, и одна из них прямо на стене. Бажена не стала заморачиваться и просто изрисовала обои. Пока я, как в кошмарном сне, размышляла, как избавиться от всего, Трей продолжал тараторить. «Если ты не поняла, под ужасным я имею в виду портреты Даниэля Романского, Какая безвкусица. Чистая маскулинность, никакой иронии. Давай принесу тебе свои. Они потрясающие. И вообще, скоро у тебя появится возможность любоваться моим телом в реальности. Я уже обещал позировать Божене в одном полотенце, поэтому скоро у вас будет холст по всю стену». Представила, ужаснулась. «По правде сказать, я его не просила», — начала Божена, но ее бестактно перебили. «Я готов на все ради искусства», — заявил нахал. «Все-таки Золушка должна любоваться истинной красотой, а не ее подобием». Он поморщился, взглянув на один из портретов Яра. «И вообще, я сказал Божене добавить в свою книгу другого героя, который ближе к концу украдет сердце Джайсселен». Он уже и о графическом романе успел узнать. «Ладно, плевать, есть проблемы важнее, в частности, новые иллюстрации». «Лин!» — воскликнула Божена и улыбнулась. «Какие у тебя волосы красивые, ты давно покрасила? Или это твой натуральный?» «Натуральный», — ответила смущенно. «Божена, откуда новые портреты?» «Вчера на ярмарке купила», — самодовольно сообщила девушка. «Продажа портретов королевской семьи запрещена», — все так же шепотом известила я. «Так из-под полы и торговали», — как неразумному дитя объяснила гномка. «Как ты заметила, один даже нарисовала я. Но ты ведь знаешь, это не Данияр, это Дариан». «Да-да, будто между ними есть хоть какая-то визуальная разница». «Божена!» — застонала, решив, что от этого позора мне не отмыться. «Да ты лучше посмотри, что я еще нарисовала», — воскликнула гномка и передала мне папку с набросками. «О, боги, спасите меня!» На всех был Яр, причем обнаженный, в разных позах, то лежит на кровати, то стоит, прислонившись бедром к столу, то со спины лишь оглядывается в лучах рассветного солнца. Во рту пересохло, я покраснела вся до кончиков ушей. «Какой у меня красивый герой, правда?» — мечтательно протянула девушка. «Одно наслаждение его рисовать, целыми днями фантазирую, тренируюсь, улучшаю навыки». «Навыки действительно потрясающие», — согласилась я. «Только давай это все ускоренно снимать». «Вот-вот, я тоже ей говорила, мол, давай снимем, мои повесим. А она ни в какую. Может, ты ее уговоришь?» Подключился Трей. «Точно. Еще ведь принца надо в окно выкинуть. Интересно, Яр нас не слышал? Вроде на всех комнатах в общежитии стоит звукоизоляция, как и в аудиториях основного корпуса». «Твои портреты мы тоже вешать не будем. Если ты не забыл, то ты тоже член королевской семьи, а это, повторюсь, запрещено. И вообще, почему бы тебе не выйти в окно?» Спросила я елейным голосом и погладила стеги. «Королевской?» уточнила Божена и моргнула, более пристально оценив Трея. «А твое предложение поработать натурщиком еще в силе?» «Уже поздно. Я говорил, что пожалеешь». Фыркнул принц и приобнял меня за плечи. «Хотя, если ты нарисуешь наш с Джесс Айрелин портрет, то я согласен. Хоть голым». Тут взгляд Трея упал на листы. «Божена, а тебе не кажется, что твой герой очень похож на...» В этот момент дверь распахнулась. «Данияра», — договорил принц Авероса и усмехнулся. Яр стоял на пороге, его взгляд медленно скользил по стенам, где висели еще десятки его изображений. В разных позах, ракурсах и степени одетости. Может, и хорошо, что он отвлекся на портреты. Еще остается время выкинуть Янара. Дракс заметил. «Значит, любовника нет», — иронично спросил у меня Яр. «Понятно, кого ты тут прятала». «Любовник в данном случае ты», — напомнил Трей. «А я официальный жених». «Официальный жених?» — изумилась Божена. «Яр, я не знала», — оправдалась, залившись краской. «Он вообще к Божене». «Ага, мой официальный жених к Божене». Подруга наградила меня таким взглядом, словно еще мгновение, и вызовет целителей для отправки в психлечебницу. Судя по всему, мне не поверили. Взгляд романского принца метнулся к Трею. Ванты Гросс усмехнулся и сложил руки на груди. «Ты что здесь делаешь?» — все-таки спросил Яр. «Твоими портретами любуюсь», — с нахальной усмешкой заявил Трей. «Так и знал, что с тобой что-то не так, раз мужскими портретами любуешься». Ехидно протянул Яр и посмотрел на меня. «Значит, он уже был здесь, когда ты вошла? Или все-таки знал и поэтому не хотел меня впускать?» «Дракс». «Все именно так. У нас тайное свидание, которому ты помешал». Трей приобнял меня за плечи, но я быстро скинула его руки и отступила на шаг. «Можешь уходить». Во взгляде романского принца заполыхал огонь. «Не нарывайся, Ванте Гросс. Не будь таким серьезным, романский, с тобой скучно». Последнее слово он произнес издевательски, подавшись вперед. «Даже стоя рядом, состариться можно. Так будто 40 лет на плечи упали. Яр сделал шаг вперед, трей назад, и в этот момент я ловко встала между ними, упершись ладонью в грудь Яра. На мгновение забыла, зачем вообще так сделала. Потому что между нами тут же прошли разряды. Я тяжелее задышала и взглянула в глаза принца. Да чего же он красив? Я не хотела, чтобы ты увидел эту... Я попыталась подобрать хорошие слова. Коллекция произведений искусства. О, как завернула. Только вот так залюбовалась, что папка выскользнула из моих рук. А вместе с ней портреты. Яр нахмурился и посмотрел вниз. Я же покраснела вся до кончиков ушей. Казалось, даже фиолетовые волосы вдруг стали, как у Яра. Принц поднял упавший эскиз, где был изображен голым, а за ним расправляющий крылья дракон, словно это его альтер-эго, и рассмотрел его, то ли себя, то ли дракона. Стеги, наблюдающий за всей сценой, чихнул и поджег пикантный портрет. «Интересно», — прокомментировал принц и стряхнул остатки пепла с пальцев. «А где автор?» «Это Дариан», — тут же пискнула Бажена. «Автор». «Нет, герой. Герой моей книги». Бажена подскочила и взяла графический роман, передав его Яру. «Просто вы такой красивый, что я брала вас за...» «Прототип», — подсказала я. «Надеюсь, портрета на стене он тоже примет за героя романа, а не за себя». Пока Бажена была рядом, я прошептала. «Извини за сожженный портрет». «Новый нарисую», — отмахнулась она. «К тому же Стеги делает так уже не впервые». Я пожурила Саламандренка. Яр перелистнул пару страниц. «Героиню зовут Джесселин, и она похожа на Лин, а еще и герой-дракон. Бажена, а в вашем роду были прорицатели?» «Немного», — смущенно ответила девушка. «А что?» «Ничего», — покачал головой Яр и пристально взглянул на гномку. «Я вдруг только сейчас задумалась, что Бажена может быть не той, за кого себя выдает. Либо у нее действительно есть пророческий дар в зачатке, либо она знает больше, чем хочет показать». И последнее особенно пугает. Мы с Яром встретились взглядами. «Что ж, кажется, мне пора», — провозгласил Трей и осторожно оттолкнул Яра от меня. «До завтра, Золушка. Мы будем учиться вместе, поэтому учти, что место рядом с тобой занято». Яр поджал губы, но промолчал. Он понимал, что лучше я буду в сопровождении наследника Авероса, чем одна. В конце концов, романский принц не может находиться подле меня ежеминутно. «Кстати, теперь Трей подошел к Бажене. То, что я принц, большой секрет, поэтому, гномочка, держи рот на замке». Он щелкнул ей по носу и вышел, забрав с собой и Стегги. Бажена сжала кулаки. Я же покачала головой, уверена, что уже все в Академии знают о поступлении принца Авероса. Кто-нибудь узнал в ректорате и передал остальным. «Принца в мешке не утаишь, как говорится». «Да как он со мной обращается? Да я же его...» «О, бабушка как раз прислала чудесный рецепт слабительного. Где же он был?» «Даже не буду спрашивать, зачем он тебе понадобился», — прошептала я. Бажена, будто что-то вспомнив, убежала в ванную, оставив нас с Яром наедине в напряженном молчании. «Ты живешь с опасной личностью», — протянул Яр и наклонился ко мне. «Я бы держался от нее подальше». «Это из-за рецепта слабительного? Наоборот, нужно поближе. Такая и защитить сможет». Но по взгляду Яра я поняла, что он был совсем не согласен. «Ты из-за ее графического романа?» «Согласись, это несколько подозрительно. Она будто чувствует больше, чем есть на самом деле». «Бажена хороший друг», — заметила я. «Честная и искренняя». «И все же будь осторожна», — сказал Яр и развернулся, начав кастовать заклинание защиты. Вскоре стены покрыла мелкая сеточка, но и она исчезла, когда заклинание было завершено. «Готово, осталась одна маленькая деталь». Яр наклонился ко мне и запечатлел на губах невесомый поцелуй. Браслет отреагировал мгновенно и пустил болезненный импульс. Но по сравнению с реакцией бусины это были мелочи. Я словно не заметила. Лишь счастливо улыбнулась. «Теперь можно уходить. Сладких снов, моя Золушка». Он особенно выделил местоимение, словно напоминая мне, кто первым придумал это прозвище. Я лишь покачал головой. И помахала Яру, скрывающемуся в портале. Бажена вернулась с мстительным выражением лица, потрясая неизвестным мне пузырьком. Я вспомнила все предположения Яры. Но не может злодейка быть настолько открытой. Да у нее все эмоции читаются на лице. «Отчего грустная?» — спросила Бажена. «Расстроилась, что его высочество увидел наши портреты?» «Портреты, по правде сказать, были ее. Теперь он думает, что у нас тут культ его личности», — — заметила я. «Ну?» — Бажена смущенно улыбнулась. «Разве не так?» Я засмеялась, покачала головой, а потом вновь вздохнула и начала готовиться ко сну. Кажется, завтра предстоит день не из легких. Но пробуждение было не самым приятным. Меня кто-то грубо схватил за плечи и дернул на себя.